в большом и радостном. Кто только не описывал утро в Париже, и сам этот Париж. Ада выходила из гостиницы, зажмурившись. Сейчас она увидит город, в который влюблена столько лет. Это была любовь по переписке, точнее, по чтению. Похоже на ожидание музыкального парада. Когда уже слышишь звуки за углом, но еще не видишь музыкантов, гадаешь, какие они будут. Музыка несется впереди, она все громче с каждым шагом, но пока оркестр не виден, можно представить его каким угодно. Куда смотреть первым делом? В небо, исчерканное самолетами. Ада открыла глаза и упала в Париж, как будто сиганула с вышки. При этом она еще и просто упала, запнувшись. Напугала прохожего в шарфике. Ранняя пташка, он летел за круассанами в булочную. Волновался, кричал «Сова!» и отряхивал от пыли красный свингер. Ада уговорила пташку лететь дальше, она в порядке, она в Париже. Серые дома сплошной стеной, на крышах армия рыжих дымоходиков. Голубь курлычет «Парижанин!» Старушка в плюшевой шубе не по сезону «Парижанка!» Ада спросила у старушки, который час. Старушка долго высвобождала запястье из плюшевого манжета, потом ответила «7 ровно». Полтора часа до встречи с группой за завтраком. Город смеялся, просыпаясь, и уводил Аду прочь от гостиницы. Она думала выйти к холму и даже видела в просвете улиц белые купола Сакрикер. Купола словно колокола, хотелось взять их за короны и позвенеть в каждой по очереди. Как странно думать, что где-то в мире есть город Екатеринбург, где-то есть мама, папа, олень, Женечка. Ада встала в парижскую собачью какашку, а через 5 минут голубь уронил ей на плечо теплую каплю. Она не сердилась ни на собаку, ни на голубя. В сумке был носовой платок, подошву легко почистить о поребрик. Настоящий Париж открывался Аде, как будто она перелистывала большую книгу с картинками, страница за страницей, улица за улицей. Креатиды в платьях из пыли держат на плечах балконы. Одна еще как будто бы нюхала у себя подмышку, олень так часто делала, думала, что никто не замечает. Платаны увешаны шариками. Олень, важно, сказала бы, с аплодиями, она любила ботанику. Как новогодние елки, а кора у них гладкая, с военным рисунком. Красные ромбики вывески, табак, прозрачные пакеты вместо мусорных ящиков, наследие терроризма, мы должны видеть весь ваш мусор. Женщина в черном пальто с белой собачкой-дворняшкой, а ведет ее гордо, как дорогую таксу. Аромат духов, от женщины или от собачки. Накрывает Аду с головой, как штора в летний день, в открытое окно. Пахнет перезрелой розой. Олень такую выбросила бы, она терпеть не может увядшие цветы. Будь здесь олень, они бы вместе ахали, по очереди толкали друг друга локтями. Смотри, какая попа! Можно положить что-нибудь сзади, и оно не упадет. Хозяйка попы — африканка в тюрбане. Улыбнулась Аде так широко и белозубо, как будто открылся сам собой старинный черный рояль с белоснежными клавишами. Ада читала вслух имена улиц. Прекрасная музыка. Рошешуар, Кондорсе, Мобеш, Лафайет. Название — всегда отдельное наслаждение. Этим Ада похожа на маму. Мама тоже любит названия, имена, слова. И если запоминает незнакомый пейзаж — так только по ним, а не потому, что видит. Словесные люди верят написанному, и только потом, глазам своим. Вначале было слово. Поэтому, жаловалась мама, ей так трудно приходилось в Пекине. Китайский язык ничего не сообщал ей, письменность тоже шла по разряду изобразительных искусств. Один только иероглиф — человек. Мама смогла определить, потому что увидела в нем бегущие ноги. Ада снова спросила время у прохожего. Оказалось, что ей самой давно пора возвращаться в бегущие ноги. Мобеш, Кондорсе, Рошешуар. Столкнулась с Еленой в дверях комнаты. Елена была полностью одета, накрашена и пахла от нее духами с арбузным запахом. Они вошли в моду минувшей весной. Резкая, почти неприятная свежесть. Олень в буквальном смысле слова тошнила от таких ароматов. «Где ты была?» — ревниво спросила Елена. Как будто боялась, что Ада успеет откусить от Парижа больше, чем положено.